«Не нужно», — произнес контрабандист. «Значит ли это, что сейчас ты ляжешь в дрейф?» — поинтересовался Ветш, заканчивая добивать импов и спугнув ближайшую хищную птицу огнем из своих пушек поперек ее курса. «Я это вообще не тебе сказал, Антиллес», — хмуро ответил тот. «Короче, если никак, мой пассажир готов с вами побеседовать». «Отлично», — Ветш огляделся и переключился на чистоту эскадрильи. «Всем внимание! Птицы идут к фрахторику. Сейчас попробуют удрать. Еще один щелчок переключателем. Я тут справился на камбузе», — продолжил Ветш, направляя свою машину к контрабандистскому звездолету, который явно имел намерение больше не злить Пронер и перестал отбиваться, что позволило крестокрылам держать его на мушке. «Говорят, сегодня подают ребрышки под белым соусом. Предлагаю разворачивать свое корыто. Приветствую вас, генерал Антиллес», — раздался на общем канале негромкий вкрадчивый голос уверенного в себе мужчины. «Не буду кривить душой, говоря, что рад новой встрече в подобных обстоятельствах. Ветш», — раздался голос Тайка, — «это тот, о ком я думаю, Карди». Перчатки комбинезона стали мокрыми от пота. «Вот так встреча. Предпочел бы провести ее в другом мете, в другое время и в другом формате», — ответил торговец информацией. «Мне вам необходимо многое сказать. Предлагаю начать прямо сейчас», — процедил Ветш, — «и начать с ответа на вопрос, где наш разрушитель верности и ее экипаж». «Генерал», — с легким раздражением ответил мужчина, — «я дам вам ответы на все вопросы, сразу же как только доберусь до своих информаторов. То, что здесь происходит, это искусная инсценировка. Нас всех обводит вокруг пальца. Мне кажется, этот маленький контрабандист не понимает, что за вопросы ему задаются», — произнесла Асир, — «и что он не в том положении, чтобы торговаться. Направляйте свой корабль к нашему крейсеру, господин Карди», — спокойным голосом приказал Антиллес, едва сдерживая ярость и желание прямо сейчас пустить в грузовик парочку протонных торпед. «Там и побеседуйте. Меня очень интересует момент, начиная с того времени, когда хорошо известный нам обоим бустер Террик обратился к вам за помощью в поисках дочери и пропал». «Генерал», — в голосе Карди прозвучала обреченность, — «я понимаю ваши чувства, но и вы поймите, все происходящее – имперская пропаганда. Гранд-адмирал Траун использует против вас и меня все свои возможности для того, чтобы достичь своих целей». «Гранд-адмирал, да, интересные дела, и какие же они?» Ветш, а также остальные проныры фактически заблокировали грузовик Маззика и Карди. Хищные птицы предпочли держаться в стороне. Явно какая-то провокация. Ветш и летящий с ним рядом Силчу навели орудие на двигатели фрахторика. Один выстрел, и кораблик останется беспомощным куском металла. «Мне это неизвестно», — ответил Карди. «Подозреваю, что он намерен изолировать новую республику от информационных каналов и данных разведки, посеять панику и хаос, дестабилизировать экономику и молча забирать обратно системы, которые так или иначе империя потеряла». «Очень увлекательно», — произнес Ветш, наблюдая за республиканским крейсером, который уже приблизился на расстояние 50 единиц, и Ашки буквально в нескольких мегасвитах. «А теперь давайте причаливать к нашему кораблю и поговорим лицом к лицу. Вы все же мне не верите», — вздохнул Карди. «У вас есть печальная статистика», — произнес Антиллес. «Вся эта ситуация бесконечно дурно пахла, и в этом он с Когтем был согласен. Вот только ни Надицикрит не верил в его историю. Те, кто вам доверяют, потом имеют обыкновение бесследно исчезать. Бустер Террик, его дочь, принцесса Лео Органа Соло, Лэнда Калриссиан, генерал Мадина. У меня нет такого желания, так что, простите, генерал», — прозвучал ответ. «Без доверия разговор невозможен. Сейчас наша встреча только навредит вашим и моим делам. Огонь!» — мгновенно скомандовал Ветш, первым срезая двигатели с корабля контрабандистов. Силчу повторил его маневр, а остальные проныры прошлись по корпусу корабля, подавляя вторую турель и подозрительные контейнеры. «Катер!» — прокричал Гавин, первым заметив, как из-под днища фрахторика вынырнул проворный кораблик и, резво набрав скорость, принялся отрываться от проныр. За ним бросились Аурил и Асир, но Виджу уже стало понятно, модифицированная суденышка явно оборудована гипердвигателем и уже готова к прыжку. Пара залпов из лазерных пушек, которые ему наподдали крестокрылые Ашки, растеклись по дефлекторному полю. Мгновение, и серая точка кораблика исчезла. Ветш повернул голову в сторону хищных птиц. Их, конечно же, тоже не застали на месте. «Старый контрабандистский трюк», — прокомментировал Тайка. «Ловко и элегантно он от нас ушел. Он, да, Пожевав губу, ответил Ведж. Но такая посудина от силы вмещает полдюжины человек. 4. Экипаж этого ржавого корыта. Плюс Мазик и Карди. Там нет места даже для ручной клади. Так что если они и пытались что-то вывести с планеты, то оно на фрахтовике. В то же мгновение корабль взорвался ослепительной вспышкой. Слава великой силе, что никого из пилотов и их машины не задело, держались подальше. Не в первый раз уже сталкиваются с корабликами, которые преподносят подобные сюрпризы. 2.0, прокомментировал Асир. «Не нравится мне быть в дураках», — проворчал Гвин. «Никому из нас», — признался Ведж. «Похоже, без джедая в эскадрилье их способность к предугадыванию проблем резко сократилась. Хорн, где ты лазишь, когда так нужен? Ладно, проныры, возвращаемся на флагман. Экипаж крейсера подберет обломки. Посмотрим, может, удастся из них что-то выжить». «Генерал Антиллес», — раздался в шлеме голос диспетчера. «С поверхности докладывают, база противника захвачена практически без боя. Кроме эскадрильи пилотов, научной команды и бригады техников там никого». 3.0, мысленно поздравил себя Антиллес, пожевав щеку. «Отличное начало карьеры. Упустил потенциального соучастника в пропаже друзей и должностных лиц Новой Республики. Потерял возможные улики, не нашел пленников, за которыми отправился. Прекрасный день. Филия будет рад смешать его с грязью. И Мон Матму вместе с ним заодно. В точности со всеми научно обоснованными постулатами ботанской политики». «Так, стоп, наука. КДП повторите», — приказал он. «На базе была научная команда?» «Так точно, генерал», — ответил диспетчер. «Десантники взяли их прямиком во время расчетов. Сейчас удерживают их на месте до получения нового приказа. Мне передать им, чтобы конвоировали пленных на борт флагмана?» «Ведж», — негромко произнес Тайка. «Тебе это ничего не напоминает? Отдаленная планета, имперская база, научная команда. И вокруг всего этого вьются полукриминальные личности, склонные к оперированию большими объемами информации, сотрудничающие с империей», — вставил свои 5 децикридов Дарклайтер. «Дядя Хуф рассказывал про этого Мазика и Карди. За хороший гонорар они кому угодно и что угодно достанут». «У меня очень плохое предчувствие», — вздохнул Ведж. «КДП, я и проныры летим на поверхность. Взглянем на происходящее там своими глазами. Пока продолжайте сохранять режим тишины». Развернув свои машины, пролетев сквозь миниатюрные поля обломков, оставшиеся после уничтожения эскадрильи ТИЭ истребителей, дюжина крестокрылов направилась к поверхности планеты, уступая место технической команде звездного крейсера «Мон Каламари», приступившей к сбору обломков. Авиагруппы возвращались на места своего базирования до следующего приказа на вылет. За все то время, пока техники собирали необходимые для дальнейшего анализа данных обломки, никто из военнослужащих вооруженных сил Новой Республики не заметил дрейфующие на орбите металлические шары с четверть стандартного метра в диаметре. А вот баз-дроиды свою цель заметили. Необнаружимые для сенсоров кораблей, они преспокойно примагнитились к обшивкам крупных звездолетов Новой Республики, обнажили обширный арсенал своих инструментов и принялись вгрызаться в толстенную обшивку, маскируя себя с помощью изменивших пропорции полусфер внешней оболочки. Проект «Морут» работал в полную силу там, где это и было запланировано Гранд-Адмиралом Трауном. Операция «Алый рассвет» плавно и незаметно для галактики переходила во вторую фазу. Полутьму апартаментов, разгоняемую лишь голограммами предметов искусства, медленно кружащимися под потолком каюты, сопровождала абсолютная тишина. Ни звуков музыки, ни звука работающих компьютеров. Даже дублирующие показания с мостика химеры мониторы, развешанные по стенам, и те сейчас не работали. Я наслаждался тишиной, прокручивая в голове события последних дней, когда со стороны входной переборки раздался негромкий звук, оповещающий о приходе посетителя. Не требовалось даже гадать, кто это. Пиллион выскочил из тамбура так, словно за ним черти гнались. Бросив полный раздражения взгляд в сторону закрывающейся двери, за которой я различил сероватую кожу Нагри, командир звездного разрушителя направился прямиком ко мне. Умение хорошо видеть в темноте и сумерках так же хорошо, как и днем, мне откровенно нравилось. Физиология часов невероятна. Как жаль, что еще не нашелся подходящий специалист, которому можно было бы доверить изучение собственной ДНК. «Свежие сводки, сэр», — произнес он, протягивая мне деку. «Благодарю, капитан», — произнес я, принимая персональное устройство. Бросив на офицера изучающий взгляд, поинтересовался. «Рук снова напугал вас, «Капитан, до вашего вчерашнего возвращения он вел себя смирно», — пожаловался Пиллион. «А сейчас принялся за старое, подкрадывается в темноте. Это его работа, капитан», — напомнил я. «И он тренируется подбираться к цели при каждом удобном случае. Я был бы признателен, если б он практиковался на ком-то другом», — заявил Пиллион. «Вне всякого сомнения», — ответил я пространной фразой. Коснувшись панели на рабочем столе, активировал нарастающий эффект освещения в каюте. Световые панели налились светом, но ровно наполовину, и только лишь для того, чтобы унять нервозность конкретного человека. Пробежав глазами первое сообщение, почувствовал, как на губах появилась легкая улыбка. «Значит, у нас появились дополнительные сутки на Ханагре». «Да, сэр», — подтвердил Пиллион. «Филия приказал им дождаться прибытия ботанских ударных крейсеров. 10 единиц. Бой. Сражения не будет, капитан», — заявил я. «Флот не в том состоянии, чтобы еще раз преподать противнику урок. Мы уйдем строго по графику». «Да, сэр», — отрапортовал Пиллион. Я пробежался глазами по следующему докладу. «Отлично. Эскадра генерала Антиллеса прибыла на Лайнуре. Более того», — произнес Пиллион, — «они пересеклись с бандой контрабандиста Маззика, который прилетел высвобождать из плена Карди. Судя по данным от наших дроидов из проекта Морут, между Маззиком, Карди и Антиллесом произошел весьма любопытный обмен информацией», — заключил я. «Да, сэр», — подтвердил Пиллион. «Теперь и Антиллесу, и разбойная эскадрилья известно ваше имя. Станет непросто». «Глупости», — заявил я. «Наши люди на базе исполнили свои роли замечательно. Теперь у Антиллеса не останется никаких сомнений в том, что Карди играет на стороне Империи, выполняет тайные поручения и настолько важен, что его корабль сопровождает целая и единственная эскадрилья ТИЭ истребителей на Лайнуре. Проще было бы его убить, сэр», — заметил Пиллион. «Подобные комбинации, ведь все вскроется, как только к республиканцам попадет генерал Соло. Они поймут, что переведение стрелок на Кринеля — это лишь мишура для ваших собственных планов. Вы плохо понимаете ситуацию, которая в настоящий момент царит в императорском дворце на Корусанте», — объявил я. «Мон Матма использовала лазейку в собственном законодательстве, напрямую подчинив себе как члену временного правительства определенные вооруженные силы. До нее этим правом, в отношении разбойной эскадрильи и ряда других подразделений, пользовался лишь адмирал Акбар. Но вот беда, он занимал не просто место во временном правительстве, но и возглавлял вооруженные силы новой республики. На его небольшие вольности смотрели сквозь пальцы, потому что он игрался в своей песочнице. Мон Матма, доведенная до отчаяния политической ситуацией, поставила на кон все, доверившись Антиллесу и Соло. И это вызывает органическое противление со стороны советника Фейлия. Будь на его месте любой другой временный командующий, дело не вышло бы за пределы зала заседаний Временного Совета. Но постоянные неудачи и атмосфера бесконечных утечек данных из военного ведомства толкнули Мон Матму на шаг, который привел к посягательству на власть именно Ботана. Подобное они не прощают. Так что, как только вернется генерал Соло, потерявший флот и рассказывающий бездоказательные байки, сыплющие обвинениями в отношении Филя о его сотрудничестве с перебежчиком Октавианом Грантом, доверие к ней будет подорвано еще у большего количества сенаторов. Ее позиции станут настолько шаткими, что Филия не составит труда столкнуть ее с трона. Если только Соло не продумает этот момент и не промолчит обо всем том, что он знает, с сомнением произнес Пиллион. Даже если он не расскажет об этом никому, кроме Мон Матмы, информация все равно разойдется по дворцу, заверил я. Филия дышит ей в затылок. Так что даже если она будет искать проверочную информацию с помощью доверенных лиц, ей не избежать бюрократических процедур. На свою беду они настолько усложнили чиновничий аппарат, что без посторонних, архивариусов, службы безопасности, мелких клерков и прочих разумных на мелких должностях, им просто не обойтись. А разумным свойственно болтать о странностях, которые происходят вокруг. Так что в любом случае слухи о том, что Мон Матма копается в имперском информационном центре, расположенном в подвалах дворца, дойдет до Фейлия, и уж он организует из всего этого грандиозную сенсацию. Генерал Соло способен обдумывать свои действия и периодически, даже просчитывать их последствия, но лишь при отсутствии стрессовой ситуации. Когда весь дворец будет кипеть от слухов, любая брошенная Фейлия в его сторону колкости подозрения выволокут наружу обвинения. Для того, чтобы добраться до совершенно секретных сведений в информационном центре, им потребуется немало времени», — заметил Пиллион. «Процедуры допуска к этим типам категории секретности умерли вместе с императором и его приближенными». «Да», — согласился я. «Согласно докладам источника Дельта, несмотря на прошедшее время с момента получения контроля над информационным центром, Новая Республика так и не смогла добраться до государственных секретов империи, лишь к немногим. Долго же они тогда будут искать информацию о вас», — усмехнулся Пиллион. «Если где-то она и сохранилась, то только в архивах совершенно секретных сведений. Впрочем, как и досье на остальных гранд-адмиралов. Если у вас нет под рукой гениального ледоруба, да, поиски по секретным архивам затянутся», — улыбнулся я. «Уверен, что информация обо мне засекречена намного лучше, чем о тех моих коллегах, которые действовали в известной галактике. Палпатин не просто так начал свои манипуляции с освоениями неизведанных регионов. Свои секреты он хранил умело и крайне маловероятно, что к ним имелся настолько широкий доступ. Как вы правильно заметили, процедуры доступа утеряны, в противном случае Новая Республика не испытывала бы проблем с информацией. А уж если делать это будут разумные с недостаточной квалификацией, то вполне возможно, что данные информационного центра и вовсе будут удален. Это тоже часть плана, насторожился Пиллион. В секретных архивах могут содержаться крайне важные данные. Не беспокойтесь, капитан, посоветовал я. Все, что нам нужно, у нас или есть, или будет. Не возражаете вернуться к обсуждению ситуации на Лайнуре? Да, согласился Пиллион. Так понимаю, успех Антиллеса в этой системе должен нивелировать провал Сола здесь, на Ханагре. Отчасти, подтвердил я. Данные, которые они там получат, не только заставят их верить в связь Карди с Империей. Крохи информации имеют обыкновение складываться в полную картину. Оказавшиеся в нужном месте и в нужное время конкретные факты дополняют картину так, как необходимо. Информация из командного центра на базе на Лайнуре заставит Новую Республику действовать быстро и не всегда продуманно. Им придется обработать большие территории для того, чтобы отыскать следы того, что они обнаружат. Так понимаю, господин Зион подбросил им необходимые подсказки, поинтересовался Пиллион. Вне всякого сомнения, заверил я. Впрочем, он невысокого мнения о самом исходном проекте, считая его напрасной тратой средств. Однако это не важно. Главное, что успех поисков Антиллеса даст Монматме больше шансов для того, чтобы удержаться на вершине власти. И это вновь подогреет к ней интерес и ненависть со стороны ботанов. Распространит она данные, обнаруженные на Лайнуре, или же доверит излишускому кругу разумных, Филия будет в курсе информации. Ей потребуются корабли для уничтожения угрозы. Оперативная группа генерала Антиллеса слишком мала для того, чтобы противодействовать всему, так что она будет частью поисковых мероприятий, что позволит нам, не прилагая больших усилий, получить то, что необходимо. Уверен, леди Санти будет очень рада претензиям, которые ей будут высказаны, хмыкнул Пиллион. Как бы она ни оправдывалась, ей не поверит, пояснил я. До своей внутренней бухгалтерии и транспортным накладным она никого не допустит, посчитав это произволом со стороны Новой Республики. И это лишь прикует к ней дополнительное внимание. Так что Филия придется отложить свой поход силами всего 4-го флота и разбить его на необходимое количество группировок, дабы охватить большую часть территорий. Но он без сомнения атакует сьютрикскую гегемонию, уточнил Пиллион. Таков план, подтвердил я. Информация, скрытая в компьютерах Лайнури, хоть и фрагментирована, но при должной сноровке Новая Республика поймет, что проекты близятся к завершению. У них будет много сомнений относительно самой возможности осуществления подобного, подумав, произнес Пиллион. Время, капитан, напомнил я. Прошло много времени с тех самых пор. При должном финансировании и административном подходе осуществить это возможно, тем более таким значимым фигурам. Итак, они окажутся там, где вы хотите, и будут делать то, что вы хотите, подытожил Пиллион. Филия придется снимать с фронтов большое количество кораблей для того, чтобы сформировать поисковые партии. А это не так-то легко, учитывая предкризисное состояние экономики Новой Республики, заметил я. Только лишь для обследования призрачной туманности им потребуется не менее секторального флота, и лишь для известных и исследованных систем. Однако это не наша забота. Когда в туманности появятся корабли Новой Республики, Девиан начнет нервничать и покажет себя. «Сэр, я тут подумал», — заявил Пиллион. «У нас на самом деле не так-то много дроидов проекта Морут. Необходимо больше, если мы хотим проследить за несколькими секторальными флотами. Как только у нас появится такая возможность, мы вновь дадим проекту Морт новый толчок», – заверил я. «Пока же, все полученные от бустера Террика и капитана Ирвабаз с дроиды уже приобщены к работе». «Да уж», – невесело усмехнулся Пеллион. «Не думал, что мы будем засеивать ими целые системы. Это затратный проект», – согласился я, – «наравне с производством установок маскирующего поля. Но он необходим в качестве дополнительного источника информации о передвижениях противника. Так или иначе, но политические круги Корусанта вы столкнете лбами», – заключил Пеллион. «Учитывая информацию, которую вы дали Соло относительно Фейлиа, подтверждение нашего человека внутри императорского дворца, искать виновных и обливать друг друга помоями они будут довольно долго, что лишь упростит нам выполнение второй фазы операции «Алый рассвет», — подтвердил я. «Отражать нападение внешнего врага неимоверно тяжело, когда идет охота за врагом внутренним. Как бы всем этим не сыграли на руку Палпатину, сэр», — с сомнением произнес командир Химеры, — «так и до развала новой республики недалеко. Еще пара месяцев таких трудов и народы, входящие в состав этого государства, окончательно придут к выводу о том, что их членство там излишне и начнут отделяться. Большого парада суверенитетов ожидать не стоит», — возразил я. «Как и планируется, это будет небольшой процент миров и секторов, не представляющих большого стратегического значения. Но вы же не отрицаете тот факт, что состав новой республики могут покинуть и куда как более ценные сектора, вроде Куэта, например. Каждый план должен иметь определенный запас прочности, капитан», – назидательно произнес я, – «и погрешности. Идеальное исполнение – это, без сомнения, прекрасный для нас вариант, но и дополнительные не стоит упускать из виду. На галактической арене следует быть готовым к любому, даже самому невероятному, исходу событий. Основное ядро новой республики никогда от нее не отколется. А те, кто это сделают, Кут, Риндели, Императрица Тета или любой другой важный сектор, в таком случае имеют куда как больше шансов уцелеть перед натиском Палпатина, когда он начнет действовать. А что потом, сэр? Поинтересовался Пеллион. Разве вы не говорили, что галактика должна быть сплоченной против грядущей опасности извне? «Сплоченный, не значит монолитный», — заявил я, завершая просмотр докладных записок сообщением с Ханагра. «Любопытно». «Да, сэр», — поежился Пеллион. Его взгляд потускнел, губы оказались поджаты. Видавшему виды офицеру оказалось крайне некомфортно получить подобного рода послание. Когда связисты получили сообщение из Нестая, признаюсь, мне было не по себе. «Однако, цель достигнута», — заметил я. «Простые Нагри решили проблему воздаяния за преступления династов самостоятельно. Вы поэтому заставили последних рассказать все кланам», — шумно сглотнул командир Химеры. «В том числе», — подтвердил я, — «главное, что Нагри теперь снова наши. Их долг жизни теперь основан не на лжи, а на добровольном принятии меня в качестве своего господина. Позаботьтесь о том, чтобы Нагри провели эвакуацию как можно скорее. Размещайте их в настоящий момент на боевых кораблях, заодно присмотрит за нашими пленниками. Вскоре в систему прибудут все наши транспортные и боевые корабли из системы Сузифи, находящиеся в работоспособном состоянии, чтобы вывести оставшееся население. В таких условиях мы не будем рисковать и принимать сражения. Транспортные корабли», — нахмурился Пеллион. «Весь флот, вы». «Они получили приказ выдвигаться к Ханагру сразу же после того, как мы встретили Рукха на орбите Трогана», — объяснил я. «Значит, вы с самого начала подозревали, что так и произойдет». Пеллион оттянул воротничок. «Местоположение Ханагра раскрыто нашими противниками», — напомнил я. «Нагри следовало эвакуировать в любом случае. А насчет наказания...» Взгляд опустился на экран персональной деки. «Разорванные живьем на части династы и децимация, сократившая популяцию Нагри на миллион особей, это лучший из вариантов между их полным уничтожением нами, самостоятельно или их передачей в распоряжение наших врагов. Теперь Нагри знают, что ложь своему господину никогда не остается безнаказанной. Эта кровавая жатва станет гарантией того, что более их народ не посмеет меня обманывать или подводить. Они сделали свой выбор между жизнью в бесчестии и справедливому следованию канонам долга жизни. Кланы Нагри более не существуют. Теперь это один народ, сверхклан Нагри, поклявшийся служить мне и тем, на кого я укажу. Лучший из худших вариантов. Не покривлю душой, если скажу, что рад не участию в децимации детей. Хоть кто-то на этой планете оказался невиновен. Подобным неукоснительным исполнением законов можно только восхититься при определенной точке зрения. Пиллион вздрогнул всем телом. Вернитесь к выполнению текущих задач, капитан Пиллион. За оставшееся время нам необходимо силами своего флота эвакуировать 9 миллионов нагри. Будет тесновато. Антиллес повел крестокрыл к ближайшей точке посадки относительно главного здания базы. Ничего примечательного. Обычная типовая база быстрого развертывания. Все положенные точки защиты, коммуникационный центр, ремонтная мастерская. Вот только положенного по штату гарнизона здесь нет. Генерал мягко опустил машину и подождал, пока посадочные лапы истребителя надежно встанут на поверхность плаца, прежде чем отодвинул колпак кабины и заглушил двигатели, и лишь затем спрыгнул вниз. Стопы откликнулись болью. «Надо сказать инкомовцам, что портативная лесенка не помешает», – проворчал он, скривившись от боли. Подождав пару секунд, пока неприятные ощущения закончатся, он зашагал в сторону главного входа, рядом с которым уже находились несколько республиканских десантников. Определив среди них старшего по званию, Ветш подошел к группе вплотную. Генерал, тут же вытянулся немолодой майор. Ветш хотел было обратиться к нему по имени, но понял, что банально не знает его. Поэтому, скрывая свое смущение, лишь молча кивнул в ответ. «Что у вас здесь?» – поинтересовался он. «Что-то крайне непонятное, сэр», – поморщился майор. «Эту базу развернули, судя по всему, от полугода до года назад, приехали». Столько времени чуть ли не в тылу, рядом с крупнейшими гиперпространственными маршрутами находилась вражеская база. Ох, ну и вонь поднимется на Корусанте. Как говорят техники, несколько недель назад гарнизоны всю технику отсюда вывели. Оставили одну лишь эскадрилью истребителей прикрытия, команду для поддержания механизмов в рабочем состоянии. С месяц назад, сразу после того, как вывезли технику и персонал, на базе появились ученые. Допрошенные говорят, что несмотря на форму, это были гражданские, возможно мобилизованные, работали в командном центре, чем занимались, так и не ясно, режим секретности. С неделю назад им на смену прибыли военные специалисты, а ученых вывезли. Но персонал на поверхности по-прежнему оставался в неведении относительно того, над чем работали здесь и ученые, и военные. А пленники? Задал интересующий его вопрос молодой генерал. На базе есть тюремные камеры? «Карцер, сэр», — уточнил майор, — «но не похоже, чтобы там кто-то находился». Ветш посерел лицом. На планету прилетали контрабандисты, по словам техников, а лишь они тут и словоохотливые, раз в определенный период прилетали вооруженные гражданские фрахтовики, поведал командир десантников. Доставляли оборудование, продукты питания. Собственно, они и осуществляли все перевозки, в том числе они же привозили как гражданских, так и военных специалистов. Это весьма удобное прикрытие, если не хочешь, чтобы тебя случайно поймал республиканский патруль. Спасибо за наставление, майор, сухо произнес Ветш, осознавая, как сильно он облажался, что не сбил фрахтовик и катер сразу же. Но нет, все думал, что торговец информацией на их стороне, просто набивает себе цену, как в прошлый раз при встрече с ханом Ильей в Дофильвианском секторе. Подлец, ну ничего, мы тебя из-под земли достанем. «Простите, сэр», – буркнул, обидевшись, десантник. «Вы говорили про то, что здесь чем-то занимались ученые. Разобрались, в чем дело?» – уточнил Антиллес. «Разобрались», – хмуро произнес майор, – «пару минут назад. И, пойдемте, это лучше всего своими глазами видеть», – невесело произнес майор. «Зрелище, мягко говоря, дерьмовое, сэр». «Веселенькая оценка», – натянул улыбку Ветш. «Как же хотелось, чтобы все это было лишь глупой шуткой, и не хотелось одновременно, потому как если тут что-то стоящее, то это очередной виток кризиса новой республики, а если пустышка, на Корусанте ему повыдергивают все волосы», и плакала роскошная шевелюра. 4-0 за одну операцию ему факт не простят. «Не перегибайте, сэр, я в Альянсе с первых лет», – холодно произнес майор. «Когда я говорю, что дело дрянь, так оно и есть». Ветш не стал возражать, с десантниками лучше не спорить, юмор они не понимают, а вот в глаз дать могут, и разница в званиях их не смущает. Впрочем, Виджа, тоже. Вдвоем они направились вглубь комплекса. Антиллес заметил, что машины его эскадрильи тоже приземлились, и теперь с плаца внутрь комплекса вслед за ним быстрым шагом двигаются 11 фигурок в оранжевых комбинезонах. Виджу уже случалось бывать на таких вот базах. Когда они пошли по северному коридору, то он прекрасно ориентировался, понимая, что его ведут именно в командный центр базы. Там имперцы обычно устанавливают самое новомодное и самое современное оборудование, при виде которого у республиканских дешифровальщиков и разведки обычно начинается обильное слюноотделение напополам с нечленораздельными восторженными изречениями. Коридор углублялся метров на 20 ниже уровня поверхности почвы, ага, старое доброе, прячь сокровище в землю, и заканчивался бронированной металлической дверью. Заперто, удивился Ветш, сами поймете почему, пообещал ему майор, вынимая из своих многочисленных карманов имперский кодовый цилиндр. О том, что внутри творится, знает лишь несколько моих парней, которые командные центры взяли. Они находятся внутри, чтобы не допустить утечки информации. Иначе поднимется такая паника, что вовек не разберемся. Повезло еще, что один из специалистов вышел, у него цилиндром и разжились, не то пришлось взрывать. И не уверен, что мы тогда бы сумели получить всю информацию, что имеем сейчас. Хватит кормить меня интригами, а? Поморщился Ветш. По его опыту, коли происходит такая бурная имитация деятельности, то на выходе получается пшик. Я сегодня завтракал. Не кстати пробурчавший живот напомнил, что обедать тоже не помешает. Уверен, что увиденное отобьет у вас аппетит надолго, сэр, заметил майор, активируя кодовую панель цилиндром. Раздался отчетливый звук работы сервоприводов, и тяжелая бронеплита поползла вверх. Майор сделал приглашающий жест. Ветш, оглянувшись, увидел идущих по коридору Проныр. Сэр, режим секретности, заикнулся было майор. Угу, я в курсе, сухо произнес Ветш. Они со мной. Понял, устало произнес майор. Поступайте как знаете, вы же генерал. Помните только, что я предупреждал. Не придумав колкость в ответ, Антиллес просто перешагнул порог, попадая в просторное помещение, доверху забитое компьютерами и вычислительными машинами. Повсюду стояли рабочие терминалы, все как один, в активном состоянии. На их экранах отражались какие-то схемы, диаграммы, конструкции, уравнения и формулы. Все это походило на абракадабру, для тех, кто не разбирался в науках. Ветш, хоть и не разбирался, но почувствовал себя неуютно. Это не командный центр, это проектировочная лаборатория. Он видел нечто подобное у техников Инкома, краем глаза замечал на Слу и Сване. Во время визита на Куатым, конечно, устраивали экскурсию, но подобных мест не показывали. Впрочем, есть предположение, что они мало чем отличаются друг от друга в любом конце галактики. Единственное, что осталось здесь от стандартного оснащения, это мощный голопроектор, на котором инженеры и техники просто обожают до фанатичного блеска в глазах выстраивать математические и физические модели своих изобретений. Как сказал один инженер Инкома, «Я лучше неделю поковыряюсь на голопроекторе, чем построю кусок нелетающего дерьма, за который меня по головке не погладит». Во времена значительной автоматизации верфи довольно удобно проверять свои расчеты и выкладки на мощной компьютерной технике, доводя ее до идеала, ну или хотя бы до удобоваримого варианта. Строить прототипы, которые могут быть и не востребованы у покупателя, могут позволить себе лишь немногие крупные кораблестроители и подрядчики. Куат, Лианна, Фондер, Фаерост. Даже грустненько становится от того, что некоторые из увиденных чертежей имеют вполне определенные корпоративные значки. Уже одного этого достаточно для того, чтобы правительство Новой Республики начало задавать вопросы одной из своих крупных компаний-подрядчиков. Собравшиеся в помещении имперские работники поначалу едва удостоили его взглядом. Они сидели рядком, угрюмо смотрели прямо перед собой. Все как один, молодцеватые, с военными стрижками, холеные. По ним так и не скажешь, что они специалисты умственного труда, скорее штурмовики переодетые. У противоположной стены также тихо, но с оружием в руках, сидела парочка десантников, тоже угрюмых, безрадостных и отягощенных тяжкими думами, что десантникам, вообще-то, не свойственно, учитывая их профиль работы. Не их это, умственный труд. Какие-то они все невеселые, пробормотал Говиндар Клайтер, наблюдая через плечо Виджа развернувшуюся картину. Угу, согласился Антиллес. Сейчас разговорим. Увидев небольшой стеклянный стеллаж, который обычно использовали для хранения хрупких процессоров, он столкнул его на пол. Пустая подставка разлетелась на осколки. Звук разбившегося стекла, похоже, внушил всем присутствующим некоторое понимание реальной ситуации. Имперцы одарили его пугающе тяжелым взглядом. Десантники повскакивали со своих мест. Тук-тук, произнес Ведж. «Не помешаю, пятеро имперских специалистов, все как один обряженные в комбинезоны технической службы едва ли не синхронно хмыкнули». «Ладно», Ведж глубоко вдохнул. «Я, генерал Антиллес, вооруженные силы Новой Республики. Первый, кто расскажет мне, какой дрянью вы тут занимались и по чьей указке, будет проходить по категории сотрудничающий со следствием. Всех остальных ждут незавидные перспективы участи военнопленных с комфортабельными нарами, дрянной похлебкой и не самой лучшей администрацией режимного учреждения. Ну, кто первый за послаблением? Желающих не нашлось. Странновато, учитывая тот факт, что обычно имперцы прям горят желанием сотрудничать. Ведь это первый шаг к помилованию и началу новой жизни уже в новой республике. Нет, конечно, есть упертые дурачки, вроде этих снобов, но через пару недель к изоляторах начинают заливать о своих грешках как птички. Значит, никто, понял Ведж. Хорошо, майор, он обратился к командиру десантников. Так что я должен был тут увидеть, он кивнул в сторону голопроектора на столе в центре проектировочной лаборатории. Я думал, они поумнели за все это время, признался майор, подходя к компьютеру, подключенному к проектору, и начал вводить запрос данных. Специально оставил их подумать. Упертые идиоты. Командир десантников закончил набирать запрос, и в воздухе над пластиной возникло объемное голографическое изображение. Очень знакомое изображение. Настолько, что перед глазами промелькнули лица тех друзей и товарищей, которые погибли, чтобы уничтожить это исчадие преисподнее и не допустить, чтобы столь великое зло вновь появилось в галактике. Они же справились. Почему опять? Столпившиеся позади проныры напряженно молчали. Вот что хотел ему сказать генерал Додонна. Совсем не о пленниках. Есть нечто гораздо более ужасное. Ведж почувствовал, что начинает сдавливать горло. Опять. Он повернул голову, чтобы посмотреть на стоящего рядом Тайкосилчу. Альдеранец не двигался. Словно проглотив трубу, он вытянулся, остекленевшими глазами наблюдая за голубоватой голограммой и мелькающими вокруг нее элементным чертежам. Костяшки его пальцев были сжаты в кулаки настолько сильно, что кожа над ними побелела. Сам он будто превратился в струну. На лице проступили скулы, появились черты напряженности и решительности. Он всегда умел хранить свои чувства в глубине души, не показывая их окружающим. Но сейчас Виджу показалось, что глаза альдеранца стали влажными. Остальные проныры с молчаливой обреченностью смотрели на голограмму. Каждый из них понял, что последует за тем, как они передадут эту информацию на Корусант. Разбойная эскадрилья будет отправлена на охоту. Им вновь придется пожертвовать всем, чтобы галактика спала спокойно. И не факт, что теперь хоть кто-то из них вернется живым. Потому что спустя столько лет, имперцы все же нашли способ, как сделать свою главный козырь еще более смертоносным. «В этот раз нам потребуется флот побольше», — еле слышно произнес Уэс Джинсон. Один из тех, кто вместе с Виджем сражался при Эндере против второй такой же штуки. «Намного больше», — сипло произнес Антиллес. В животе образовался неприятный тугой узел, не отрывая своего взгляда от голограммы элементов корпуса Звезды Смерти. И судя по данным всплывающих деталей, теперь имперцы строили сразу три. Просто чертежи, один вид которых пугает повстанцев до усрачки. Глава 16. Корень зла. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря усилиям нижеперечисленных комрадов, за что им честь и хвала. Михаил Малкин. СОССА 57. КОМ 2074. Фетисов Леонид. Яицтеп. Валера 1980. Шкутов Сергей Владимирович. Вармсиит. Полночь. Астрал. Александр Васильев. Василий. Рента. СРМ. Михаил Зингеренко, читатель, Вячеслав Татлыев, Майан 44, Евгений Н. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 15 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 15 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 35 сутки с момента попадания, после того, как гиперпространственный прыжок в неизвестную доселе звездную систему завершился. Перед экипажами республиканских боевых кораблей предстала ужасающая картина. Перечеркнутая бледными облаками поверхность планеты казалась однообразно бурой, похожей на запекшуюся кровь. Редкие, практически теряющиеся на общей массе однообразных цветов пятна водоемов, столь крохотные, будто создатель миров добавил их в эту унылую палитру ради издевки над всеми, перед кем откроется подобная картина. Великая сила. На флагмане боевой группы отсутствовали джедаи как данность, Но подобное выражение набрало популярность среди разумных очень и очень давно, чтобы вот так просто расставаться с ним из-за невозможности записаться добровольцем в орден джедаев. Да как здесь вообще может что-то жить? Начинайте сканирование системы. Скрипучим голосом приказал Батон со знаками различия адмирала. Направьте разведчиков на планету, к ее спутникам, а также во все концы системы. Если здесь есть опасность или где-то затаился имперский флот, я хочу об этом знать. Конечно, адмирал, выполняем. Его нагрудные планки сверкали, будучи начищенными до блеска, а шерсть прилизана так, будто он готовился к выходу в свет, а не к потенциальному сражению. Впрочем, командир оперативного соединения, направленного на выручку эскадре генерала Соло, можно было понять, даже поверхностное сканирование окружающего пространства, проведенное в первые же минуты после завершения прыжка, указывало на то, что как минимум в этой части орбиты ужасающей планеты Ханагр отсутствуют хоть какие-то намеки на корабли. Поэтому экипажам кораблей, которые сейчас во все глаза таращились на планету, на которой отсутствовали привычные для обитаемых миров оттенки зеленого, цветущих дубрав и травяных океанов, желтого, символизирующего засеянные всходами поля, или же коричневого, намекающего на свежераспаханную целину, которой только-только предстоит принять в себя семена оккультуренных растений. За годы противостояния с Галактической империей повстанцы, а теперь уже и Новая Республика, не раз и не два сталкивались с потерей любимых, товарищей по оружию или просто гражданского населения. Но сегодня, впервые после катастрофы Альдерана, республиканские военные могли лицезреть воочию труп планеты. И это зрелище настолько шокировало и деморализовало, что каждый второй на борту республиканских кораблей испытывал смесь противоречивых чувств, от сочувствия к тем, кто проживал в этом мире, до оторопи и дискомфорта от одной лишь мысли, что этот мир погубила империя. Просто если не она, то кто? В современной галактике даже хатты, известные своим наплевательским отношением к законам иной цивилизации, кроме своей, не бывали такими жестокими и бессердечными, а уж кого-кого, а воротил преступного мира крайне сложно назвать сердечными разумными. Разведчики достигли планеты, наблюдают развалины небольшого города, который подвергся орбитальной бомбардировке. На поверхности в окрестностях поселения имеются следы массовых захоронений. Выслать группу наблюдения? Нам нет дела до того, что произошло с этой планетой, раздраженно заявил Батон. Снимите последствия орбитальной бомбардировки и дайте мне, наконец-то, ответ на вопрос, где Соло и его флот. Адмирал, обратился к нему один из операторов систем связи. Засекли сигнал бедствия. Республиканская частота. Источник, мех Батона пошел волной от предвкушения. Спасательная капсула, пояснил тот. Судя по частотам и метаданным сигнала, это наша. В послании говорится, что внутри находится генерал Соло. Оператор неожиданно застеснялся. В послании, потлатая бровь Батона поползла вверх. Так точно, потупил взгляд оператор, протягивая персональную деку, здесь сказано. То, что я Батон, Энсин, сверкнул глазами адмирал, еще не значит, что я не умею читать. Грамоте обучен. Занимайтесь своими делами. Слушаюсь. После того, как подчиненный отошел в сторону, батонский адмирал пробежал глазами текст сообщения. Судя по пометкам, это было автоматическое сообщение, которое компьютер спасательной капсулы повторят по кругу. В спасательной капсуле находится генерал Хан Соло, командующий отдельной оперативной эскадрой вооруженных сил Новой Республики. По причине проявленной агрессии против народа Нагри, подданных империи, флот генерала Соло был уничтожен, а личный состав попал в плен. Обращаемся к исполняющему обязанности главнокомандующего вооруженных сил Новой Республики советнику Барску Фейлия и главе временного правительства советнику Монматме. Не отправляйте контрабандиста заниматься мужской работой. Искренне ваши имперцы. В спасательной капсуле находится. Против воли батонский командующий не смог сдержать улыбки. Конечно, он не признается в этом, но в чем-то с тем, кто оставил такое сообщение, адмирал с Батовуи был согласен. Все беды от того, что не те, кто надо, находиться не там, где нужны были бы на самом деле. Но было в этом сообщении еще кое-что. Нечто, чего обычный связист не заметил бы. А вот Батон, который с измальства обучен видеть во всем, что его окружает, двойное и тройное дно, подобного не заметить просто не мог. Похоже, империя отнюдь не случайно разгромила Соло, они точно знали, кому будут противостоять, и точно так же знают о личности того, кто должен был прибыть к Орелианцу и его эскадре в поддержку. Все не то, чем кажется. Нужно лишь разобраться в том, что именно хотели закодировать в этом послании имперцы. Что ж, настало время вспомнить увлечение молодости по рубке льда. Подберите спасательную капсулу и обшарьте систему, распорядился Батон, перехватывая Деку. Я буду у себя в каюте. Беспокоить только лишь в случае, если Палпатин решил восстать из мертвых. Довольный тем, что как прозвучали его слова, Батон-адмирал покинул мостик ударного крейсера, позволяя подчиненным заниматься свиработой. А базс-дроиды из проекта Морг пробуждались и уже начинали распределять между собой лакомые цели. В черноте космоса огромный караван транспортных и частично боевых звездолетов ушел в прыжок, оставив в точке встречи лишь те звездолеты, которым предписывались дальнейшие боевые действия. Огромная флотилия захваченных у Новой Республики средних транспортов типа ГР-75 в сопровождении 7 звездных крейсеров Мон-Каламари, 2 из которых – недавние трофеи, и 9 десятков дредноутов из флота Катана. Как только последние вернутся на место базирования, модернизация 60 из них будет завершена. Затем проведем рокировку кораблей, отправив на Сузиффи модернизированные Стангрена, а им на смену те, что имеются в настоящий момент на орбите родины Джинсары. Когда на борту кораблей служат исключительно верные и преданные клоны, провернуть подобные схемы не так сложно, как кажется. Операция «Алый рассвет» продолжается по плану. Поступил доклад Сузиффи, произнес Пиллион, подходя к мне и привычно передавая персональную Деку. Первая волна Нагри уже размещена на спутнике. Как только прибудет последняя очередь транспортных звездолетов, те, что только что отбыли, то можно будет считать эвакуацию Нагри завершенной. С орбитальных мастерских уже сообщили, что выделили ячейки для ремонта обоих звездных крейсеров Мон-Каламари. Члены экипажей, использовавшихся для перемещения звездолетов на точку рандеву, возвращены на свои боевые посты согласно штатному расписанию. Как вы и приказывали, на родину Джинсары перемещаются лишь те звездолеты, которые находятся под управлением дислоцированных там экипажей. Секретность расположения Сузиффи сохранена. Возражения со стороны Джинсары относительно новых обитателей на их планете поступили, осведомился я. Саарыкар попросила в следующий раз уведомлять ее о том, когда надумаете переселять целый народ на подзащитную ей планету, усмехнулся Пиллион. Также сообщила, что уже подыскала для Нагри подходящие места обитания на спутнике. Из разговора с ней у меня сложилось мнение, что она не слишком уж довольна, но ее раздражение проистекает лишь из-за того, что она узнала обо всем в последний момент. Безусловно, мы учтем тот факт, что госпожа Саарыкар обладает тонкой душевной организацией и с ней необходимо советоваться по каждому вопросу, который находится за пределами ее компетенции, спокойно заметил я, посмотрев на страницы доклада. Пиллион сообщил предельно дословно данные, указанные в рапорте. Новости с Ханагра имеются, дроиды-разведчики прислали доклад, что корабли противника покинули систему, произнес командир Химеры. Все базс-дроиды из проекта Морут на звездолетах. Телеметрия устойчивая. Как только Батонская эскадра прибудет на место базирования, мы получим еще больше информации относительно перемещения кораблей противника. Как и задумано, поврежденные крейсера Мон-Каламари в точке встречи при обмене Нагри переданы под управление экипажей, базирующихся на Сузиффи, продолжал Пиллион. Ударные фрегаты и эскортные авианосцы через двое суток прибудут на Тангрен под эскортом Вершителя, Мертвой Головы, Немезида и прочих кораблей эскадры, участвующий в атаке на флот генерала Соло. Думаю, к моменту нашего возвращения, они будут уже отремонтированы и готовы к следующей операции. Химера полностью боеспособна, капитан, поинтересовался я, неотрывно смотря на вплывающий в зону видимости с мостика серый кораблик. Так точно, сэр, подтвердил Пиллион, бросив взгляд на маневрирующий вдоль охранного периметра звездного разрушителя трофейный крестоносец 2. Интересный корабль, улучшенная версия своего предшественника. Вот только собран он отнюдь не на верфях Мандалматорс. За время перегрузки повреждения устранены, пробоины заделаны, функционал вашего флагмана полностью восстановлен. Превосходно, капитан, произнес я. Итак, флот, после серии рейдерских атак на территорию Новой Республики получил все необходимые для успешной реализации второй фазы операции. Или почти все. Мофферус сообщил вам о составе груза, который доставили на Макимте наши каперы. Осведомился я. Планета-крепость отныне использовалась в качестве форпоста для передачи трофеев и расчетов с нанятыми пиратами и кораблями волчьих стай. Тангрен теперь под защитой замаскированных астероидов, и у меня нет никакого желания кому бы то ни было сообщать координаты фарватера без большой необходимости. Особенно в связи с тем, что исполнитель императора активизировался. «Так точно, сэр», — произнес он. «Четыре транспорта доставлены, два загружены продуктами питания, два других – различного рода оборудованием и запасными частями для звездолетов». Главный инженер РИЭС сообщил, что там большое количество агрегатов, которые необходимы для ремонта трофейных ударных фрегатов и звездолетов Монкаламари. «Хорошо, значит, источник Дельта и осведомители на местах продолжают функционировать как следует. Перераспределите ударные фрегаты в подчинение Маффаферуса», — приказал я. «Авианосцы останутся приписаны к действующим соединениям. Запчасти для звездных крейсеров подготовить для отправки на Сузифи со следующим эскортом новой партии клонов». «Так точно, сэр. Ударные фрегаты Новой Республики, без сомнения, хорошие боевые корабли в своем классе, способные потягаться с некоторыми крейсерами, но не вписываются в концепцию моего флота из-за своей не лучшей маневренности, слабого вооружения, по сравнению с крейсерами и звездными разрушителями, и полного отсутствия авиакрыла. Поэтому их нахождение в тыловом обеспечении местного флота гораздо более целесообразно. А крейсера Монкаламари, от них нет прока в составе флота, это демаскирующий фактор. Пока что этому фактически флоту трофеев отведена задача готовиться к боевым действиям под флагами Новой Республики. Как только на Карусанте узнают, что к разработке одной из звезд смерти причастна госпожа Санти, вопросы к ней возникнут нешуточные, ведь логично, что ее транспортные корабли после невразумительных объяснений будут досматривать патрули Новой Республики. Конечно, логично, а те звездные грузовики, которые мы будем отпускать из состава каждого каравана, разнесут весть по галактике и доведут до сведения леди Санти, что ее торговые партнеры в край обнаглели. Мы получаем увеличение своего транспортного флота за счет реквизиции ее звездолетов, пополняем свой парк техникой серии ТИЭ, которую Новая Республика отправляет на Лианну для ремонта, и одновременно с этим уменьшаем количество оной в рядах противника. Подозрения? Да, будут подозрения, конечно же. Сперва является Гранд-Адмирал, просит продать орбитальный завод, а затем начинаются всевозможные провокации и исчезновения кораблей, в том числе и с техникой, которая была нужна мне. Вот только у меня появился очередной заказ на поставку ТИЭ-перехватчиков к господину Кринилю. Истребители, вне всякого сомнения, хороши, но в современных реалиях, нужно быть честными с самими собой, не такие уж и грозные противники для наших оппонентов. Перехватчики хотя бы отчасти вытягивают сражения. Их не так уж и много на флоте, но постепенно реорганизация будет проведена, и ТИЭ-истребители будут переведены в эскадрильи планетарной обороны, а также на второстепенные звездолеты. На разрушителях останутся лишь перехватчики. До тех самых пор, пока мы не получим ответ от техников, можем ли мы начать производство ТИЭ-мстителей, парочку которых мы получили на верфи Хаста. Но они далеки от заводского состояния. Предстоит кропотливая работа по исправлению кустарных работ механиков Новой Республики. И в то же время, где-то там, среди звезд 2 Исанни Айсарт, клоны оригинал, которые работают в тандеме, правда, одна из них этого не знает, скорее всего, со своими вполне определенными целями, достижение которых меня не устраивает ни в коем разе. Все, что мне от них нужно, их устранение, ни пленение, ни информация, которыми они владеют, устранение. Что клон, что оригинал слишком опасны, чтобы оставлять их в живых. Тем более, что у настоящей Айсарт, отсиживающейся сейчас на какой-то из баз империи, которую до сих пор не могут найти аналитики, пересматривая раз за разом данные из всех возможных источников, имеется минимум две эскадрильи ТИЭ-защитников, а последние считались одними из лучших, если не лучшими, истребителями времен Галактической Гражданской войны. Заполучив их, а также сборочные линии техники ТИЭ на Лианне, можно будет не беспокоиться уже о том, чтобы тратить деньги на покупку техники у Кринниля. Пусть дороже, но мы будем в состоянии производить эти типы машин на собственных производственных линиях. В имперских осколках также имеются эскадрильи и даже более крупные подразделения, укомплектованные мстителями и защитниками. Пользуются они большим спросом, а потому нечего даже и думать об их приобретении, любая заявка или попытка их получения граничит с еще большими подозрениями и осложнениями текущей ситуации между мной и имперцами. Сейчас удалось им запорошить глаза тем, что мои союзники из других секторов отвергли меня. На какое-то время это будет работать, и мне нужно это время, чтобы завершить второй этап операции «Алый рассвет». Но сейчас Химера просто висит посреди межзвездного пространства, охраняемая дежурной эскадрильей ТИ истребителей и одним кораблем прикрытия, который я реквизировал у капитана Игора для предстоящей операции. Небольшая помеха в планах, которую необходимо решить в ближайшее же время, пока ком проблем не стал слишком большим. Препятствия на пути плана необходимо решать мгновенно. Множественные цели, сообщил вахтенный офицер. Ради разнообразия сегодня это был не лейтенант Пшель. Проводим опознание. А эти тут что делают? С плохо скрываемым раздражением произнес Пиллион, указывая на появившиеся прямо по курсу 7 звездолетов, различающиеся между собой как по внешнему виду, так и времени ввода в эксплуатацию. Вдобавок, у них не было даже намека на единство командования. Наши многоуважаемые каперы прибыли для того, чтобы сообщить о причинах, по которым мы потеряли грузовое судно с боеприпасами для наших звездных разрушителей и торпедной сферы, пояснил я, наблюдая за тем, как тактический монитор демонстрирует отваливающиеся от черной жемчужины куски. Капитан, подготовьте для встречи отсек для брифингов дежурной эскадрильи и передайте майору Тиерсу, что мне кое-что нужно от его штурмовиков. Джедай Скайуэкер, раздавшийся буквально над ухом голос Иринис вырвал Люка из очередной попытки достучаться до Лии. Великая сила сегодня оказалась глуха к его потугам, как и все предыдущие попытки. Мне кажется, вам необходима новая порция еды. А что не так с моей? Рассеянно пробормотал Люк, расфокусированным взглядом всматриваясь в стоящую перед ним тарелку. Прекрасное блюдо. Дайкок у вас мастер на все руки. Молодой мужчина несколько затравленно наблюдал за тем, как на пороге отведенной ему ботанами каюты стоит, улыбаясь, женщина, которую он пытался спасти, да вот получилось как-то наоборот. И эта же молодая и привлекательная женщина держала его и своих вроде бы союзников под замком на их корабле в небольшом ангаре все это время, пока не молодой тяжелый крейсер типа «Дредноут», хан бы сказал, что такому кораблю место в музее и с ним сложно было бы не согласиться, совершал серии прыжков. «Я наблюдаю за вами минут 30 уже», — объяснила девушка. Люк, моргнув пару раз, ощутил, как задеревенели конечности. Похоже, сегодня он переборщил с медитациями. Что-то случилось, раз вы пытаетесь гипнотизировать еду, или это какая-то джедайская практика, относящаяся к улучшению вкусовых качеств пищи, а, растерялся Люк, и так каждый раз, стоит ему надолго уйти в силу, как появляются проблемы с правильностью восприятия информации из реальности. В частности, он не сразу понял ироничный подтекст вопроса. Нет, к еде это не относится. Просто джедайская медитация, не более того. Каждый коротает время перелета как может, все с той же улыбкой кивнула Иринис. Ботаны, например, она покосилась в сторону за пределами зоны видимости Люка, пытаются высчитать курс нашего корабля. Вот даже как, кивнул Скайуэкер, бросив взгляд на стоящего рядом R2-D2, его астромех все 9, или 10, дней полета занимался тем же самым, и пришел к неутешительному выводу, что после 16-й смены курса, эти попытки уже просто бесполезны. Хозяева этого старого корабля прекрасно знали, что делали. Для начала, заперли своих союзников и Люка на борту крейсера, чтобы те, надо полагать, не бродили по палубам и не собирали информацию. А после этого устроили серию прыжков в гиперпространство для того, чтобы запутать потенциальную погоню, ну и сбить со следа собственных пассажиров. Кем бы ни были хозяева этого дредноута, они жуть как не хотели, чтобы о них знали больше, чем они сами то позволяют. Согласитесь, что лучше, когда ботаны чем-то заняты, нежели сидят, скучают. О, да, кивнула Иринис, есть такая примета. Надеюсь, вас не слишком утомило путешествие. Что вы, Люк пропустил по телу волну силы, расслабляющие и напитывающие энергией мышцы. Всегда мечтал провесить 2 недели запертым на борту корабля ботанов, в окружении команды с ботанов и их предводителя, который намеревался от меня избавиться ради сохранения своих собственных секретов. Особенно когда находишься в трюме тяжелого крейсера, не зная куда летишь, и кто ожидает тебя в конце пути. Поверьте, мы сами не в восторге от того, что приходится вытворять такие кульбиты, погрустнела Иринис. Однако империя как-то сильно активизировалась по всей галактике в последнее время. Приходится принимать меры для того, чтобы не вывести их к точке встречи. Активизировалась, нахмурился Люк. Я думал, осколки сидят ниже воды, тише травы и мечтают о том, чтобы их никто не трогал. Не совсем так, покривилась Иринис. Вы не возражаете, если я присяду? О, да-да, конечно, зарделся Скайуокер, только сейчас сообразив, что вообще-то стоило пригласить девушку перестать торчать в дверном проеме пораньше. Инициатива должна исходить от мужчины, не так ли? Простите, я. Вы были заняты, улыбнулась Иринис, садясь по другую сторону маленького столика, разделяющего две простые койки, имевшиеся в каюте. За исключением пары рундуков под кроватями и совсем уж крошечного освежителя, это и все убранство каюты. Впрочем, чего ожидать от обычного корабля, предназначенного для перевозки боевого отряда? Уж точно не канделябров и меховых ковров. «Я не кисейная барышня, ничего со мной не случится», — произнесла она, наблюдая за тем, как закрывается дверь, отрезая их от остальной части ботанского корабля. Так вот, империя. За последние дни 7-10 они нанесли более полусотни ударов по мирам новой республики. Военные базы, аванпосты, склады хранения, транспортные караваны, перевозящие боеприпасы и оборудование. Последних, больше всего. Звучит так, словно флот новой республики готовится к чему-то, помрачнел Люк. Так и есть, погрустнела Иринис. Командор считает, что они ведут подготовку к наступлению на миры империи. Упреждающий удар по сиутрикской гегемонии, которая, как показывает разведка, стоит практически за всеми последними неприятностями Корусанта в галактике. У Люка информации на этот счет было чуть поменьше, и совсем другого пошиба, но озвучивать ее он счел излишним. У Иринис данные должны быть посвежее. Конечно, если ее тоже не держат где-то в похожем месте. Мало ли что там на уме у ее неназванного командора.